Глава 5. Когда я вошла в подъезд, меня остановил наш консьерж, переградив дорогу к лифтам своей тучной фигурой. «Здравствуйте!» — настороженно уставилась я на него. «Что-то случилось?» «Добрый вечер, Марьяна Игоревна!» Будто немного сконфуженно ответил мужчина. «У меня распоряжение не пропускать вас в дом». «Что?» — опешила я. «Владелец квартиры отдал указание, чтобы сегодня же там сменили замки и не пускали вас внутрь». Мои губы растянулись в безумной улыбке, а потом я затряслась от смеха, согнувшись пополам. Консьерж смотрел на меня с сочувствием. Наверное, решил, что от этой новости я тронулась рассудком. Я посмотрела на его бейджик, постоянно забывала его имя, и попыталась изобразить жалостливый взгляд. «Михаил Федорович, пожалуйста, можно я хотя бы вещи свои заберу? Учебники с тетрадками да зубную щетку. Мой отец об этом не узнает, клянусь». «Простите, Марьяна Игоревна, не могу». Скорбно поджав губы, покачал головой консьерж. «Ладно». Я сделала глубокий вдох и медленно выпустила воздух из легких, стараясь держать себя в руках. «Лучше позвоните своему отцу», — посоветовал Михаил Федорович. «Спасибо, но я лучше сдохну где-нибудь под забором», — зло бросила я, прежде чем развернуться и поплестись обратно на улицу. «Еще раз спасибо любимому папочке. Если он надеялся, что таким образом приструнит меня, то напрасно. Похоже, он совершенно не знает собственную дочь. Я действительно лучше буду ночевать на улице, чем приползу к нему с капитуляцией. Пусть подавится своей квартирой, а вместе с ней моими шмотками и тетрадками. Я как-нибудь выкручусь, что-нибудь придумаю, уж точно не пропаду». Так я мысленно утешалась, стоя у дома, и на самом деле ощущая себя жалким щенком, которого просто вышвырнули на улицу. В один миг отобрали семью, жилье, карманные деньги. Добро пожаловать во взрослую жизнь, блин. Как-то я не ожидала, что это произойдет настолько резко. Но унывать я не планировала. В любой ситуации предпочитала оставаться сильной, а не распускать нюни. Ведь только при таком подходе к жизни можно добиться успеха. Наверное. На улице начинало темнеть и холодать. Я поежилась в своей легкой ветровке. Погорячилась я с ночевкой на улице. Конец сентября все-таки не май месяц. Достала из сумочки телефон и в который раз набрала Антона. На этот раз номер вообще оказался отключен. Черт бы его побрал. Может, Антоша где-то потерял мобильник? Мне ничего не оставалось, как поехать к Соловьеву домой. Благо, я знала его квартиру. К себе Тоша меня ни разу не приглашал, но как-то показывал окна, когда мы только начинали встречаться. Тогда я первый раз подвезла его после университета, и мы долго не могли распрощаться. Сидели в машине, болтали обо всякой ерунде, целовались. От этих воспоминаний снова остро захотелось как можно скорее оказаться в объятиях своего парня. Только имелась одна проблемка. 200 рублей, что лежали в моем кармане, на такси не хватит. Оглянувшись по сторонам, я заметила соседку, возвращающуюся откуда-то домой. Мы не были хорошо знакомы с этой девушкой, я даже имени ее не знала. Просто иногда сталкивались на площадке возле лифтов и немного болтали о том о сём. «Эй, привет!» — окликнула я ее, коря себя за то, что не додумалась в свое время нормально познакомиться. Когда соседка повернула голову в мою сторону, я помахала ей рукой с самой приветливой улыбкой, на которую только была способна. «Привет!» — вежливо улыбнулась она, наконец узнав меня. Быстрым шагом я поспешила подойти к ней ближе. «Как дела?» «Да все хорошо, спасибо. А у тебя как?» — любезно поинтересовалась девушка. Мне повезло, что она оказалась милашкой. «Тоже?» Не моргнув глазом, соврала я. «Только телефон сел, а мне срочно ехать надо. Можно тебя попросить выручить по-соседски? Вызовешь мне такси со своего?» «Да, конечно, сейчас». Соседка полезла в сумочку и, достав оттуда свой гаджет, попросила. «Диктуй адрес». Только у меня налички с собой нет. Ты можешь онлайн заплатить, а я тебе потом верну». Краснее добавила я. Соседка беспечно цокнула языком и отмахнулась. «Да господи, Марьяна, не надо ничего возвращать. Придумала тоже». «Спасибо тебе!» — искренне поблагодарила я. Испытав очередной укол совести из-за того, что соседка, в отличие от меня, мое имя откуда-то знала. Назвала ей адрес Антона, дождалась, пока машина назначится, и, запомнив номер, еще раз поблагодарила соседку за помощь. Такси ехало недолго, всего 5 минут, но я все равно успела продрогнуть до костей, пока дождалась. Куталась изо всех сил в ветровку, но теплее от этого не становилось. Наконец машина подъехала, вышел водитель в белой рубашечке и открыл для меня дверь на пассажирское сиденье. Я еще раз мысленно поблагодарила свою чудесную соседку. Она вызвала для меня бизнес. Пока комфортнейший автомобиль вез меня на другой конец города, я согрелась, расслабилась и даже успела немного вздремнуть. «Приехали!» — аккуратно разбудил меня водитель. «Спасибо!» — сонно поблагодарила я, кое-как разлепив глаза и выглянула в окно, убедившись, что меня доставили по нужному адресу. На улице совсем уже стемнело, а пятиэтажка Антона уютно освещала двор горящими окнами. Выбравшись наружу, я поежилась. Похоже, температура на улице опустилась еще на несколько градусов. Поспешила к подъезду Антона. Тот, конечно, оказался заперт. Принялась высчитывать номер квартиры Соловьева по количеству этажей, чтобы позвонить в домофон. Но тут дверь открылась, и оттуда вышла какая-то женщина. Я, воспользовавшись такой удачей, быстренько прошмыгнула внутрь. Стала подниматься вверх по лестнице и, преодолев несколько пролетов, заметила на площадке между этажами страстно целующуюся парочку. На секунду замешкалась, не желая мешать влюбленным. Но тут парень отстранился от девушки, и я потрясенно открыла рот, поняв, что это Антон.